определенные выводы на предприятие. Это речь шла у нас до сих пор об увеличении дебиторской задолженности. А что же происходит, если дебиторская задолженность сокращается? Ну, прежде всего, опять в том же ракурсе, с которого мы начинали говорить о дебиторской задолженности. Если сокращение дебиторской задолженности связано с уменьшением отгрузки продукции, то это, с одной стороны, явление нормальное, потому что мы уменьшили реализацию, следовательно, уменьшилась дебиторская задолженность. В этом нет ничего плохого, нет ничего хорошего. Но, с другой стороны, сам факт уменьшения отгрузки, уменьшения продаж свидетельствует о снижении деловой активности предприятия. Вот это уже отрицательный момент. То есть не само снижение дебиторской задолженности отрицательный момент, а отрицательно то, что произошло снижение деловой активности предприятия. А снижение дебиторской задолженности есть здесь просто следствие этого и не может рассматриваться само по себе как отрицательное явление. С другой стороны, снижение дебиторской задолженности можно рассматривать и как положительное явление в том случае, если оно связано с сокращением периода ее погашения. Ведь общая сумма дебиторской задолженности связана не только самой величиной представляется, но и периодом, на который представлены эти денежные средства. Поэтому если период погашения дебиторской задолженности сокращается, то это явление положительное. Она будет возвращаться быстрее. И для предприятия это является позитивным моментом. Таким образом, однозначно судить о том, что увеличение или уменьшение дебиторской задолженности является ли положительным или отрицательным моментом, нельзя. Положительные моменты есть как в увеличении, так и в сокращении. И отрицательные моменты есть как в увеличении, так и в сокращении. Судить можно только в контексте изменения дебиторской задолженности. То есть в выявлении причины, почему это произошло. И только из анализа почему можно сказать, позитивное это явление или негативное с точки зрения предприятия. Дебиторскую задолженность можно также различать на нормальную и просроченную. Нормально вытекает из самого бизнес-процесса. Бизнес требует предоставления отсрочки, скажем, на 30 дней. Поэтому 30-дневная дебиторская задолженность является нормальной. Но если в течение периода, который оговорен по договору, дебиторская задолженность не возвращена, тогда она переходит в состояние просроченной дебиторской задолженности. То есть ее держит дольше, чем по договору. Вот просроченная дебиторская задолженность – это вред для предприятия. Потому что предприятие, по сути дела, лишилось тех денежных средств, которые ему нужны для нормального функционирования. И предприятие начинает активно вести активную работу по возврату просроченной дебиторской задолженности. Таким образом, на предприятии, когда организовывается служба, которая занимается дебиторской задолженностью, то эта служба выполняет двоякую работу. Она отслеживает нормальную дебиторскую задолженность и ведет активную работу по возврату просроченной дебиторской задолженности. Дебиторской задолженностью можно управлять, и служба, которая создана специально для этого, занимается этим процессом, активно управляет дебиторской задолженностью. Каким образом это делается? В основе управления дебиторской задолженностью лежит два явления. Первое – сравнение дополнительной прибыли с затратами при изменении политики. Смотрите, что это значит. Денежные средства, которые есть у предприятия, оно могло бы использовать двояко. С одной стороны, оно может дать их в долг в виде товарного кредита, а с другой стороны, оно могло бы их положить в депозит в банке. И сравнивая эти два процесса, можно смотреть, какой из этих процессов для предприятия более выгоден. И соответствующим образом в то или иное направление направлять денежные средства. Если работа с банками невыгодна, тогда предприятие использует активно дебиторскую задолженность. Если же наоборот, размещение депозита в банке становится все более и более выгодней, тогда все меньше и меньше средств направляется в виде дебиторской задолженности в форме товарного кредита для предприятия. Это одно направление. А второе направление по управлению дебиторской задолженности связано с сравнением и оптимизацией величины и сроков дебиторской и кредиторской задолженности. Дело все в том, что дебиторскую задолженность мы предоставляем, а кредиторскую задолженность предоставляют нам. И, соответственно, сравнивая эти два процесса, управляя ими, нужно стремиться к тому, чтобы предоставленная сумма нам была больше или не намного меньше, чем та сумма, которую мы отдаем нашим партнерам. Для того, чтобы реализовать продукцию свою, предприятие активно использует дебиторскую задолженность, и с помощью дебиторской задолженности таким образом предоставляются скидки предприятиям. Зачем это делается? Скидка нужна для того, чтобы активизировать саму продажу, сам процесс продажи. Если предприятию предоставляются скидки, зависимо, например, от оптового объема приобретения, то чем больше объем приобретения, тем больше скидка, получаемая партнером по приобретению товара. Таким образом, скидки используются для того, чтобы увеличить объем реализации продукции. Использование скидок ведет к увеличению объема реализации, к увеличению дебиторской задолженности. Следствием скидок, с помощью скидок можно регулировать дебиторскую задолженность. Вот вам механизм, рычаг воздействия на дебиторскую задолженность. Мы хотим увеличить дебиторскую задолженность, мы хотим ее более активно использовать как инструмент. Значит, нужно посмотреть на скидки. Используя механизм скидок, можно активнее использовать механизм дебиторской задолженности. Зачем еще можно использовать процесс скидок? Дело все в том, что иногда на предприятии наблюдается нехватка оборотных средств. Перебои с денежными средствами на предприятии. Предприятие судорожно ищет способы восполнения этих средств, пытается тем или иным образом их восполнить, но не всегда этот процесс очень быстр. Например, не всегда очень быстро удается получить денежные средства в банке, даже краткосрочный кредит. Это требует время, а деньги нужно быстрее, нужно очень оперативно. И тогда используются скидки. При помощи скидок, ценовых скидок, удается активизировать продажи и дополнительно получить денежные средства на предприятие. Скидки также можно использовать вместо штрафных санкций. На самом деле, обычно в договорах чаще всего используется сочетание предоставляемого товарного кредита со штрафными санкциями в том случае, если сроки возврата денег будут нарушены. Но, как показала практика, это не самый эффективный способ управления дебиторской задолженностью. Есть более эффективный способ, суть которого заключается в том, что предприятию дополнительно предлагается дополнительная скидка, если предприятие вернет денежные средства досрочно, чем в договоре. То есть, условно говоря, на 30 дней по договору предоставлен товарный кредит. Через 30 дней, если деньги не будут возвращены, наступают штрафные санкции в размере столько-то процентов, которые нужно уплатить. И дополнительное условие. Если предприятие не позднее, чем через 15 дней после получения товарного кредита вернет все указанные средства, то тогда оно получит скидку на продукцию, которую оно закупило, в размере столько-то процентов. Вот этот механизм по международной практике является самым эффективным с точки зрения возврата дебиторской задолженности. Потому что предприятие-покупатель желая уменьшить свои издержки по приобретению товара, правильно выстраивает свою финансовую политику в своей компании и стремится заплатить досрочно задолженность свою, которая у него возникла. И за счет этого получить дополнительные скидки на продукцию, которую уже оно приобрело. В каком случае предприятию, которое предоставляет такую отсрочку, это выгодно? Дело все в том, что опять здесь надо сравнивать, что для предприятия выгоднее. Использовать эти деньги у себя в производстве, в рентабельность вкладывать и использовать в своем производстве, получать дополнительную прибыль. Или оставить их в качестве товарного кредита у потребителей. Если собственное потребление, собственное использование финансовых ресурсов более эффективно, чем тот процент, который вам придется уплатить за то, что вам досрочно вернут денежные средства, ну, к примеру, если ваша рентабельность вашего бизнеса 40% в месяц, а вы за то, что вам вернут за полмесяца, сделаете скидку в 1%, то пересчитая одно на другое, получается выгодно, чтобы вам вернули и сделать эту скидку в 1%. Потому что, используя эти денежные средства у себя, вы создадите гораздо больше прибыли в собственном бизнесе, чем если вы эти денежные средства оставите у предприятия. Причем у предприятия, ведь, которое у вас берет товарный кредит, сохраняется возможность весь месяц иметь товарную отсрочку по погашению товарного кредита. Вы не заставляете его платить досрочно, вы просто ему предоставляете такую дополнительную возможность. А дальше само предприятие решает, что для него выгоднее. Так вот, практика показала, что использование такого механизма в бизнесе является самым эффективным способом возврата дебиторской задолженности. Поэтому те бизнесмены, которые слушают сейчас эту лекцию, примите к сведению эту информацию и попробуйте использовать этот механизм в своих договорах. Я думаю, что он вам очень и очень даже пригодится. Кроме скидок, которые я активно предлагаю вам использовать, можно использовать и другие механизмы по возврату дебиторской задолженности. Механизм, который используется чаще, чем даже скидки, но который почему-то неактивно используется. Это механизм введения штрафных санкций за просрочку платежа. Санкция должна быть такова, чтобы ее выгоднее было, вернее, задолженность выгодно было вернуть, чем платить эту санкцию. Санкции желательно записывать. Многие предприятия вообще не записывают штрафные санкции, исходя из того, что не хотят портить дружеские отношения с другими предприятиями. На самом деле, не запись штрафных санкций приводит к тому, что нерадивые предприятия просто, опять-таки, в кавычках, забывают о том, что нужно вернуть дебиторскую задолженность. Забывают, это начинаются очень длительные процессы по ее возврату. Неизвестны случаи, когда годами выбивали дебиторскую задолженность, которую взяли на один месяц. Причем там не было предусмотрено штрафных санкций. Казалось бы, самые дружеские отношения, уж просто дружественнее нельзя. Годами возвращали ее. Естественно, ни о каких дополнительных компенсациях при отсутствии штрафных санкций речи не шла. Хотя бы вернуть ту сумму, которая была непосредственно представлена в виде товарного кредита. Но такая ситуация с точки зрения финансов для предприятия очень невыгодна. Потому что деньги, выключенные с оборота, не приносят никакого дополнительного дохода компании. Наличие же штрафной санкции в какой-то степени обезопасит вас, мало того, создаст возможность в случае судебного решения этого вопроса востребовать штрафные санкции, которые покроют издержки, которые у вас могут возникнуть. Но если вы не хотите ссориться, хотите жить в дружеских отношениях, то можно вам посоветовать другой способ ускорения возврата дебиторской задолженности. Это оформить сделку с использованием векселем с получением процента за отсрочку платежа. То есть, что это значит? Вы предоставляете товарный кредит, а в обмен получаете вексель. Сразу получаете вексель, в котором написано, что вы можете его в определенный срок предоставить векселедателю и получить причитающуюся вам сумму. Таким образом, вы себя обезопасили. У вас есть финансовый документ, который обязан быть принят и оплачен. И вы вместо того, чтобы добиваться возврата дебиторской задолженности, просто предъявляете этот вексель и получаете оплату. Это тоже один из механизмов, причем очень эффективный. Следующий механизм применим в тех случаях, как мы уже сегодня говорили, когда вы недостаточно хорошо знаете бизнес-партнера, которому вы передаете товар, который вы произвели. Вы просто его не отдаете в товарный кредит, а продаете по предоплате. Вспомните, я уже сегодня рассказывал, в начале 90-х годов все до единой иностранные компании по предоплате предоставляли товар для российских бизнесменов. И это было нормой бизнес-поведения. Вот так норма для начинающего бизнесмена. Он к вам приходит, вы его не знаете, и никто его не знает. Вначале надо заработать репутацию. Поэтому предоплатой, с помощью предоплаты бизнесмен зарабатывает свою репутацию. Один раз, второй, третий, пятый. А на десятом разу ваше доверие к нему постепенно возрастает. И вы говорите, вот теперь я могу вам предоставить товарный кредит. И вам больше не надо делать предоплату. И последний механизм, который можно использовать еще для ускорения возврата дебиторской задолженности, это использование механизма факторинга. Я сегодня уже останавливался на этом и говорил, что факторинг есть современный, новый, молодой, растущий механизм возврата всевозможных задолженностей, которые есть перед предприятием. В частности, дебиторской задолженности. Вы отгружаете товар, предоставляете в форме товарного кредита, заключаете тройной договор, где третьей стороной выступает факторинговая компания, предоставляете ей все документы об отгрузке этого товара. И вам компания оплачивает. Она меняет дебиторскую задолженность на сумму средств, которую причитается вам. Не на всю, обычно на 90%. Тем самым подстегивая, чтобы механизм использования факторинга имел экономическую основу, а не содержал в себе механизм просто выкачивания денежных средств с банка и не был лжеэкономическим механизмом. Факторинговые компании сейчас очень бурно развиваются. Очень выгодно использовать факторинговый бизнес для тех предприятий, которые занимаются производством. Мало того, факторинговые компании не только предоставляют денежные средства, они еще и выполняют другие дополнительные функции. Например, они могут отслеживать возврат дебиторской задолженности в срок, берут на себя эту функцию отслеживания работы с дебиторами. Мало того, факторинговые компании страхуют невозврат дебиторской задолженности. И если попался нерадивый партнер, который не вернул дебиторскую свою задолженность, то тогда факторинговая компания за него оплачивает, а потом сама взаимодействует с дебитором по возврате своих денежных средств. При работе с неизвестными бизнес-партнерами этот механизм тоже эффективен, когда вы перестрахованы и полностью гарантированы от того, что ваши денежные средства вам вернутся в целости и сохранности. Но здесь нужно подчеркнуть, что использование как краткосрочных кредитов, так и факторинговых денежных сумм выгоден только в одном случае. Если рентабельность бизнеса выше, чем затраты по этим схемам. Если же бизнес низкорентабелен, то нет смысла не только к факторингу прибегать, а и вообще брать кредит в банке. Нужно работать только собственными средствами. А еще лучше, чтобы ваш бизнес был высокорентабелен. Если ваш бизнес высокорентабелен, все с удовольствием с вами работают. И банки, и факторинговые компании, и сотрудники прекрасно себя чувствуют на этом предприятии. И вы сами, как бизнесмен, очень довольны состоянием дел в своем бизнесе. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, пожалуй, последний вопрос, который нам остался в сегодняшней лекции, это управление денежными активами. Дело все в том, что у предприятия, у любого предприятия, часть активов находится в денежной форме. Деньги на расчетном счете. С одной стороны, эти деньги очень даже нужны предприятию. Ну, потому что у предприятия есть текущая оперативная деятельность, которую надо покрывать, и затраты, которые возникают при этом, их нужно нести. Для этого нужны денежные средства, чтобы они были каждый день для покрытия таких затрат. С другой стороны, в условиях инфляции держать чрезмерно большую сумму в форме денежных средств на расчетном счете невыгодно для бизнеса. Если бы инфляции не было, тогда совсем другой разговор. Но если есть инфляция, она каждый день обесценивает денежные средства.